Глава 10. Трудоустройство. Что ж, Киви заплатил за нас кругленькую сумму. Откуда он взял эти деньги, я узнала совсем не вовремя. Вначале я думала, что Киви продал арфу Мираэля. И должна признать, что я на это рассчитывала. Было бы справедливо, не так ли? Но нет, наш орк совсем не такой. Как бы он ни любил эльфов, так поступить Киви не мог. Поэтому наш здоровяк пошел далеко не по легкому пути. Начнем с того, что когда он исчез из нашего поля зрения, и да, это далеко не приятное воспоминание, Киви попал в канализацию. Бултыхался там с час, а то и больше. Но в какой-то момент ему удалось выбраться. Правда, он понятия не имел, где находится. Как ни странно, после черной полосы наступила белая. Ну, так казалось вначале. Киви столкнулся с человеком, а именно с тем самым мужчиной, которого мы встретили в клубе авантюристов. Именно ему мы планировали отдать корону, чтобы получить документы. Мужчина помог Киви. Помог избавиться от грязи, а также выслушал его историю. Более того, именно он дал деньги на выкуп меня и Мираэля и даже документы оформил. Идеально. Согласны? Ох, какой добрый и праведный самаритянин! И внешность не отталкивающая, и добрая душа. Так подумал Киви и промахнулся. Как говорят господа юристы, всегда читай то, что написано мелким шрифтом. Деньги-то он дал, помог с выкупом, а также поговорил со стражей. А после заявил, что за все нужно расплачиваться. И теперь мы вновь сидим перед этим «милым» в кавычках дяденькой, смотрим на его улыбающееся лицо и выслушиваем требования. Одной короной теперь не расплатишься. «Буду краток, господа авантюристы», — начал он, смотря на нас троих. Теперь вы все работаете на меня, чтобы оплатить свой долг. Не переживайте, я буду забирать лишь часть, 20% от миссии. Уверен, что через годик-другой долг будет полностью оплачен. Также вы можете на первое время остановиться на верхних этажах. Стоимость номера, естественно, будет включена в долг. Отлично. Теперь мы стали должниками этого авантюриста. И мы сами стали такими же авантюристами. В принципе, все хорошо. У нас есть жилье, постоянная работа, мы не в тюрьме, но, похоже, мы теперь рабы, так как за обман или попытку сбежать последует незамедлительное наказание. Например, милое и невинное заклинание, которые обычно накладывают на деревья, которые хотят срубить. И если с деревом все понятно, то с людьми такой фокус не пройдет. Всего одна попытка убежать, и твоя шея отлетит в сторону, как спиленная веточка. Даже осознать ничего не успеешь. Если я и Мираэль еще свободны, так как ничего не подписывали, то Киви попал по самое «не балуйся». Теперь канализация с нечистотами покажется ему райским местом. Я же до последнего надеялась, что с этим странным дядечкой можно договориться. «А если помимо короны мы добавим еще и арфу?» — спросила Мила, улыбаясь. «Моя арфа!» — ахнул Мираэль, предчувствуя беду. — Хм, — протянул пожилой мужчина, потирая свои седые усы. — Для начала позвольте взглянуть на предлагаемый товар. «Конечно!» — улыбнулась я, готовясь продолжить переговоры, но кое-кто из нас закричал: «Нет!» Естественно, это был эльф. «Я не могу жить без музыки! Лишаясь своего инструмента, я...» «Не переживай», — похлопала эльфа по плечу. «Я подарю тебе колокольчики». «Что?» — озадачился эльф. Тем временем я уже вытащила арфу и показала ее мужчине. Седовласый авантюрист задумчиво оценил взглядом эльфийский музыкальный инструмент и, если судить по его мимике, был более чем доволен. Я даже уверена, что он готовился дать добро. То есть мы избавляемся от моей драгоценности и от оружия пыток Мираэля и будем свободны, как ветер в поле. И без денег, и без жилья, и без еды. Умрем от голода и холода. А может, ну ее, эту свободу. Все понимаю, но жить все же хочется. Хотя я преувеличиваю. С Киви мы точно что-нибудь придумаем. Наверное. «Я против!» — неожиданно выкрикнул Мираэль, выхватив музыкальный инструмент из рук авантюриста. «Это мое!» «Вот черт, он же нам всю сделку разрушит. Так что же делать? Кстати, а не хотите молодого эльфа?» С милой улыбкой спросил у мужчины. «Он милый, очаровательный и с самым соблазнительным телом, которое я только видела. Вы будете довольны?» Три пары глаз в одно мгновение уставились на меня, причем у каждой пары свои эмоции. Пожилой авантюрист пребывал в культурном шоке. Похоже, такого поворота событий он явно не ожидал. Киви со своей высокой зеленой колокольни смотрел на меня осуждающе, давя на совесть. Явно пытался дать понять, что это вообще не вариант. Зато Мираэль смущенно покраснел, улыбнулся и посмотрел на меня так, будто я ему пообещала все мирские блага и удовольствия. Тихонько посмеивался и с легким нетерпением ерзал на стуле. Кажется, эльф вновь меня совсем не понял. А если и понял, то не так. И вообще, в его светлой головушке те еще мультики. Вновь повернулась в сторону Киви. «Ну он-то хоть видит это?» «Видит». И теперь здоровяк был в смятении. «Вроде бы есть за что меня ругать». А вроде и жертвы не против. Однако первым в себя пришел как раз авантюрист. «Хоть ваше предложение весьма заманчиво, я, пожалуй, откажусь. Предпочитаю в данном вопросе иметь дело с людьми». «Итак», — начал он, смотря каждому в глаза, — «есть еще предложение?» Мы сохраняли тишину. «В таком случае прошу», — разложил перед нами контракты в двух экземплярах. «Ознакомьтесь и подпишите». Я читала договор. Даже мелкий шрифт, но все равно ничего не поняла. «И так ясно, что теперь мы работаем на дядю. И работа наша будет очень рисковая. Так или иначе, нам предоставили право выкупить свои контракты, если будет такое желание». Подумав об этом, а также взвесив то, что нам идти особо некуда, а очередные гиблые земли или деревню отчаяния посещать не собираюсь, я решила, что риск оправдан. По миру он нас не пустит, да и ничего незаконного мы делать не будем. Так и быть, подписала договор. Не брошу Киви одного. Внимание! Ваш статус изменился на вор-авантюрист. Данное сочетание удваивает получаемый вами опыт и ускоряет развитие навыков. О-о-о! Увеличение навыков и опыта? А какой у меня опыт и какие навыки? А хотя неважно. Это ведь неплохо. Думаю, со временем сама все пойму и освоюсь. Сейчас я бы хотела посмотреть, какую комнату для ночлега нам предоставил клуб авантюристов. Наверняка какую-то дыру с шаткой кроватью и серыми стенами. Но это все же лучше, чем спать на холодной улице. Мираэль также быстро подписал документ, даже не вчитываясь в содержание. Более того, похоже, его вообще не интересовали условия. И воспринимал он все происходящее как игру. Да, именно, игру с друзьями. И из-за этого я испытываю двоякие чувства. С одной стороны стыд, а с другой раздражение. Вроде бы и жалко парня, который так наивно на тебя смотрит, а вроде как он может быть таким наивным, прожив 300 лет? Похоже, это тот самый случай, когда быть дураком — это судьба. Что ж, протянул авантюрист, забирая свои образцы договоров. Пожалуй, начнем. Меня можете звать мастер или так, как вам угодно. Имя не столь важно в нашем деле. Скорее, обременение. На первом месте мы всегда ставим результат. И чтобы убедиться в том, что вы чего-то стоите, я дам вам первое ваше задание. «Прошу», — заключил он, положив перед нами стопку бумаг с описанием задания. «Как уже?» — ахнула я, не ожидая такой скорости. «А как же отдельные комнаты и перекус?» «Разумеется», — кивнул мужчина, — «но только после миссии. Уверен, в тюрьме вы уже успели отдохнуть». «Итх!» — вырвалось у меня. Всего одна фраза, а буквально между строк прочла намек на то, что в случае нашей бесполезности мы вернемся обратно в тюрьму. «Эх, а ведь такой милый и скромный дяденька вначале был!» «Внешность обманчива!» «Подземелье, ну, конечно! Почему я сразу не догадалась? Такое клише!» «О чем ты, воробуш?» «Неважно, Киви, уже неважно!» «Вернее, важно!» Первым нашим заданием оказалась зачистка подземелья с монстрами. Суть предыстории. Она проста. Некий фермер распахивал землю перед посевом, когда неожиданно наткнулся на подземелье, которое уходило глубоко под землю. Более того, оттуда то и дело вылезали монстры, стремясь убить любого, кто приблизится. Фермер готов заплатить кругленькую сумму, лишь бы подземелье очистили, монстров перебили, а его земли вновь вернулись к нему, так как в сезон посева дорог не просто каждый день, но и каждый час. И вот теперь мы, как истинные фермеры, стоим в соломенных шляпах на бескрайнем поле и ищем дырку. «Ах!» — протянул Мираэль с улыбкой, разглядывая окружающие нас пейзажи. «Как это красиво и романтично! Мы словно направляемся на пикник!» Клянусь, я хотела высказать все, что думаю о нем. Более того, Киви хотел того же, по взгляду видно. Но мы оба промолчали. А зачем? Все равно услышит лишь то, что хочет услышать. К тому же у этого парнишки есть козырь в рукаве. «Меня переполняют эмоции!» — воскликнул эльф, всплеснув руками. «Так и хочется петь, дарить миру музыку!» «Не надо!» Одновременно бросили я и Киви. Не каждый день увидишь, как огромный орк, да дрожи в коленках, боится чьих-то песен. Но я его прекрасно понимаю. Мы в чистом поле, и кустиков поблизости точно не сыщешь. Мираэль обиженно опустил взгляд, явно считая, что мы преувеличиваем. До этого он уверял, что это чистой воды совпадение. Он ни в чем не виноват. Однако что мы, что часть жителей столицы Цитрус с парнем не согласились бы. «Мы пришли», — произнес Киви, переключая наше внимание на основную проблему. «Будьте осторожны». Да, мы пришли к огромной яме, в которую мог спокойно въехать грузовик. И как такая громадина смогла появиться здесь столь неожиданно? Хотя не важно. Важно другое. Монстров, о которых нам говорили, здесь нет. Никого, даже намека. Это наводит на мысль, что все они вернулись обратно. Так или иначе, нам придется спуститься в подземелье. Но все же осознание того, что ты будешь глубоко под землей, сражаться с армией монстров, и почему это всех так привлекает в играх? Грязь, темнота, вечные бои, кровь. Нет, наблюдать за эпичными поединками я люблю. Но не лучше ли решить все вопросы задачками на логику, шарадами и настольными играми? Зачем нужны эти монстры? Эх. Вы вошли на первый уровень подземелья. Ваши молитвы были услышаны божеством, которое наблюдает за вашими приключениями. Вам дарован выбор. Вы можете выбрать, как будет развиваться прохождение подземелья. Что? Чего? То есть и такое может быть? У меня появился фанат? То есть реальный фанат? И не кто-то там левый, а божество? Да, детка, так держать. Я всегда знала, что я настолько потрясающая, что просто не могу не стать популярной. Выберите один из вариантов дальнейшего пути. Первый вариант. Вы спускаетесь вниз и зачищаете один уровень за другим. Причем, чем ниже, тем сложнее уровни. Так и знала. Нет, не хочу. Думаю, я уже на первом уровне узнаю, где раки зимуют. Но что за второй вариант? Второй вариант. Вам нужно будет открыть запертые магические врата, разгадать загадку и сразить одного опасного противника. Каким будет ваш выбор? Ну, разве это не очевидно? Либо я падаю на самое дно этого слоеного пирога и расчищаю каждый слой отдельно, без шансов выжить. Либо мы все сталкиваемся с одним единственным противником, одолеваем его, решаем головоломку, взламываем дверной замок, и все, дело сделано. Разумеется, я выбираю второй вариант. Выбор сделан. Монстры так и не появились, пока мы спускались все глубже и глубже. Однако в итоге все пошло по сценарию системы. Перед нами появилась старинная запертая дверь с тяжелым магическим замком. На первый взгляд даже не ясно, с чего она сделана. Вроде бы ни металл и ни древесина. Стекло? Нет. кость. Это определенно кость. Но чья? Слоновая? Вначале я была уверена в себе, вскрою замок за 5 минут, а то и меньше. И так оно и было бы, если бы передо мной находился обычный замок без магии. Но дверь покрывали энергетические поля, которые рябью мелькали перед глазами. Учитывая, что я даже близко не волшебник, работать с подобным было опасно. «Хм», — протянул Киви, внимательнее вглядываясь в огромную дверь с расписными узорами и неизвестными мне надписями. «Что-то мне это больно напоминает. Скорее всего, в этих надписях и хранится ответ, как открыть замок и пройти дальше. Тайное слово или заклинание?» «Странно», — протянул орк. «Тут написано, что...» «Так и знал. Ответ прямо перед тобой. Войти сможет только девственный мужчина, который невинен как душой, так и телом. Остальные познают лишь смерть». «Девственный кто? Не дева? Мужчина?» Похоже, на моем лице появилось слишком много эмоций, так что Киви тут же добавил. «Тут так написано, так что я не смогу пройти», — смущенно произнес орк, отворачиваясь в сторону. «Все же у меня невеста есть, и, ну, понимаешь...» «Ой, да неужели? Думаешь, меня удивит нечто подобное? Он живет уже больше 100 лет. В любом случае скандальной истории не избежать. А учитывая ситуацию, от которой мы все же сбежали...» «Ладно, он не может пройти, а я уж тем более, это просто невозможно. Простите, но начнем с того, что я баба». «Божество дарует вам свое благословение и очередной выбор. Теперь вы можете изменить свой пол на мужской. Сменив пол, вы увеличите характеристики в 2 раза. Возврат к прежнему полу невозможен. Принять дар божества?» «Что? Стать мужиком? Дар боженьки? Только через мой труп? Они там все с ума посходили. У меня и так комплексы на этой почве. Тощая, низкая, груди совсем нет. А теперь еще и хозяйством обзавестись. Ха! Никак не могу проявить свою природную женственность. А эти и вовсе все под самый корень убить во мне хотят. Удвоенные характеристики. Да кому они вообще сдались? Вот если бы это божество мне грудь решило увеличить или помогло стать такой же прекрасной, как эльфы, я бы еще подумала, а так... Упс! Вырвалось у меня. Давайте возвращаться. Внутрь нам так просто не попасть. Так и скажем мастеру. Монстров нет, одна только дверь, за которой... Требования соблюдены. Задание выполнено. Вы можете пройти дальше. Светлая дверь с тяжелым щелчком открылась, даруя нам возможность пройти дальше. Путь свободен, но... Что? Это был сбой? Или система снова троллит нас? Киви давно уже не мальчик. Ему за 100, как минимум, так что нет ничего удивительного. Я баба. Да, это задание выдумал тот еще сексист. А что касается эльфа, то... А? Мираэль стоял слегка впереди нас, и все выглядело так, словно магические двери открылись персонально для него, распахнулись пред невинной девственной душой. Мы прошли первое испытание, но вместо радости и ликования мы с Киви уставились на длинноволосого юношу, который красивее всех орков и людей вместе взятых. Мираэль понял, что его поймали. Резко покраснел и поспешил в сторону открытых ворот. Вначале я списала это на то, что эльфы долго живут, и столь долгий процесс старения откладывает свой отпечаток на их личность. Я бы это приняла, если бы не Киви, который знает об эльфах намного больше. Но даже орк был шокирован. «Вы идете или нет?» — крикнул Мираэль, шагая вперед. «Да-да», — пробубнил я, следуя внутрь запертого помещения. Мираэль покраснел еще больше. Даже его длинные заостренные уши стали пунцовыми. Сминая ладони перед собой и нервно кусая нижнюю губу, эльф явно чувствовал смущение, неуверенность и немного злости, особенно когда замечал наши взгляды. «И что с того?» — воскликнул он, смотря на меня и Киви. «Разве это плохо, что все это время я ждал ту самую?» «Не, ничего», — ответила я, стараясь успокоить парня. «Это даже мило, но 300 лет? Какой, однако, ты разборчивый!» «Все совсем не так!» — практически с отчаянием воскликнул эльф, а после чуть тише добавил. «Просто мне никто не нравился. Раньше!» И после данных слов недвусмысленно посмотрел на меня, вновь смущенно закусив нижнюю губу. «Опаньки! Приехали!» «Нет, парнишка, ты не по адресу вообще обратился». Сделала вид, что ничего не заметила, и бодро бросила. «Что ж, идемте дальше». «И поведет нас этот 300-летний невинный цветочек».